Я к сегодняшней беседе приступаю особенно трепетно, потому что мне кажется, что есть вещи настолько святые, что мне, может быть, о них и упоминать не следует. Я хочу с вами говорить о Божьей Матери. В прошлый раз, говоря о храме, я говорил вам о том, что храм – это таинственное место, где живет полностью своей жизнью и присутствием сам Триединый Бог, Отец, непостижимый, и, однако, который через нашу приобщенность ко Христу делается и нашим Отцом, и Сыном, который стал человеком, одним из нас, оставаясь Богом в полноте этого слова, который нам по Его собственному слову брат, друг и Дух Святый, который здесь посылается и пронизывает нас, и преображает нас постепенно в меру отчасти нашей веры, отчасти чистоты нашей жизни, но еще в большей мере в меру божественной любви и снисхождения к нам. Я говорил вам о том, что полнота божественного присутствия здесь обитает с нами, в глубинах алтаря, и переливается через край в храм, где мы все находимся. И дальше течет волной весь мир, который Бог создал по неизреченной, непостижимой для нас любви, и который Он пришел спасать от погибели ценой смерти собственного Сына. Я говорил вам о том, что, находясь здесь, мы не постигаем того, что храм преисполнен святыми ангелами, нашими хранителями, но и ангелами Божьими, которые присутствуют везде, где появится слава Божия, где поклоняются Ему, живому Богу. Но что мы этого не видим, так же, как мы не видим присутствие среди нас святых, которые нас окружают, которые находятся здесь, молясь о каждом из тех, кто носит Его имя, молясь о нашем храме, о народе русском, о Церкви Православной, о мире, которому нужно спасение. Их тоже мы не видим. Хотя иногда, так же, как и ангельское присутствие, мы ощущаем присутствие святых. Иногда так явно, так ярко. Но кроме того, я этого не упомянул в прошлый раз, кажется. Есть дивное слово одного из пустынников древности, который сказал: «Кто видел брата своего, тот видел Бога своего». Икону, живую икону, не самого Бога, но человека, пронизанного божественным присутствием через крещение, через дар Святого Духа и через приобщение пречистому телу и крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Иконы нам даны, чтобы мы могли смотреть и видеть невидимое. Но, как я уже сказал, за видимым мы должны научиться переживать присутствие невидимого. Если ты хочешь помолиться, говорит Иоанн Златоуст, встань перед иконой, закрой глаза и молись. Потому что мы молимся не иконе, а через икону, которая словно открытое окно нам дает возможность общаться с Богом. Как это дивно! И он Лисвичник в одном из своих писаний говорит нам, что если мы хотим научить вере человека чуждого еще нашей вере, поставь его, говорит он, перед иконостасом, и пусть он смотрит на иконы. Он увидит там присутствие Христа, Божьей Матери. Он уловит видение святых архангелов Михаила и Гавриила. Гавриила, который есть Евангелие, ангел Благовещения, и Михаила, который нас предупреждает о том, что мы нелегко вступали в алтарь. Так же, как он был поставлен у дверей рая, чтобы никто не смел в этот рай вступить. Неочищенный, неосвященный жизнью, смертью, кровью, благодатью самого Христа. И вот сегодня мне хочется с вами говорить не об иконе как таковой, но о Божьей Матери. Я говорил уже несколько раз о том, что мы вступаем в алтарь через царские врата, через врата, через которые никто по праву не может войти, кроме самого Христа. Когда священник или диакон приходит к рукоположению, я его всегда останавливаю и предупреждаю: смотри, ты в первый раз переступаешь эту грань. Эту грань может переступить только сам Христос, Бог, ставший человеком. И теперь ты можешь переступить только, если ты так отдашься Богу, так с Ним соединишься, что ты станешь как бы иконой и больше того, носителем в себе самом Его присутствия. Это очень страшно. Это страшно. Потому что вступаешь в область, куда только Христос имеет право вступить. И ты вступаешь именно как икона, чтобы быть видимым как бы Его действием и глазом Его, совершающим таинственно службу. Потому что самую службу никакой человек совершить не может. Осветить хлеб, осветить вино, для того, чтобы они стали телом и кровью Христа, никто не может. И в самой молитве, перед освящением даров, нам говорится: «Ты, Господи, и приносящий, и приносимый, и приемлемый, и раздаваемый». А до этого мы молимся о том, чтобы Дух Святой сошел на этот хлеб, на это вино, и чтобы силой Святого Духа они приобщились к тайне воплощения Христова. К этому мы вернемся. Но сейчас я хочу сказать о том, что эти двери, эти царские врата всегда, или, как правило, носят икону Божией Матери. В каком-то смысле можно сказать, что Божья Матерь – это врата небесные. Врата, через которые живой Бог вступает в мир. Врата, через которые Он этот мир своим воплощением вносит глубины божественного присутствия. Я хочу сейчас начать говорить с вами о Матери Божией. Я, может быть, не успею все сказать сегодня, потому что я не хочу спешить. Я хочу вам сказать то, что мне кажется существенным. Хотя, конечно, мое понимание так ограничено. Но то, что я скажу, может отозваться у вас в душе, в вашем собственном опыте, который обогатит, который даст жизнь тем словам, которые я буду произносить. Я хочу говорить с вами по очереди о праздниках Божьей Матери, не о литургической их форме, но об их существе и значении на пути нашего спасения. И, конечно, раньше всего о Рождестве Пресвятой Богородицы. Божья Матерь родилась у пожилых родителей, когда уже вымерло в них всякое плотское вожделение, всякая страстность, и когда между ними осталось только, если можно это слово употребить в таком контексте, только святая, чистая любовь, способность друг во друге видеть образ Божий, способность отдаться друг другу, а не обладать друг другом. Дева Богородица родилась вне страсти человеческой, а из человеческой очищенной и освященной любви. Я уже говорил вам о том, что родословная Христова имеет очень большое значение. Это не только воспоминание о том, кто были предки Его. Это воспоминание о том, как с момента сотворения мира и несмотря на падение, один род после другого – оставался верным Богу, и одно поколение после другого, несмотря на греховность, посвящало себя вновь и вновь Богу. И в этом посвящении каждое поколение в себе очищало нечто из той греховности, которая легла на все человечество в момент, когда наши прародители отвернулись от полноты богообщения и погрузились отчасти в тварность, оставаясь, однако, почитающими, поклоняющимися Богу. И каждое поколение очищало в себе нечто, что было передано другими поколениями, но еще не было до конца очищено. Каждое поколение обновляло душевность и плоть следующего поколения. И когда это постепенное очищение через веру, через преданность, несмотря на слабость человеческую, живому Богу, дошла до предела такой чистоты, какую мы видим в Симеоне и Анне, в родителях, в Иоакиме и Анне, простите, родителях Божьей Матери, могла родиться мать воплощенного Сына Божия. Все поколения в ней могут себя видеть, какими Бог их хотел. Могут видеть свою незыблемую красоту, освобожденную от греховности, которая лежала на их плечах. И родилась Дева Богородица, без пятна, без порока, не потому, что Бог чудом, односторонне как бы действуя, ее очистил от всякой греховности, а потому что все человечество тысячелетиями очищалось из поколения в поколение, готовя Богу сосуд воплощения. Как это дивно! И как это значительно! Потому что в лице Божьей Матери весь мир участвует своей тоской по Боге, своей устремленностью к Нему, своим подвигом очищения, своим покаянием там, где очищение не удается, участвует в Рождестве Пресвятой Богородицы и через нее в воплощении Сына Божия. Это так дивно! Весь мир участвует в этом чуде. Это не нечто, что произошло где-то в закоулке истории и географии. Это труд, это подвиг всего человечества. И вот Божья Матерь является плодом всего этого подвига, всей этой борьбы за чистоту и правду, за очищение себя, всего мира. Мы не напрасно ее называем Пречистой Девой Богородицей, и она не была очищена односторонним решением Бога. Она дар земли, дар человечества Богу, чтобы он мог стать человеком. Здесь встречаются две дивные вещи. С одной стороны, то, что я сейчас вам сказал о роли человечества в воплощении, а с другой стороны, то, о чем я уже говорил подробно, о том, что Бог и Отец своего собственного родного Сына отдал на смерть для того, чтобы спасти это человечество. Но это человечество, которое было криком земли, которое даже в греховности своей было устремлено к Богу. Здесь, в лице Божьей Матери, начинается наше спасение. Но оно не начинается с ничего, с нуля. Это завершение целого пути человечества. И Пречистая Дева Богородица во всей своей чистоте пребывает перед лицом Божиим, воплощая всю богоустремленность и всю чистоту всего человечества. Мы не знаем ничего о первых годах жизни Божьей Матери, хотя в апокрифических Евангелиях есть трогательные, милые рассказы о том, что могло себе представлять ее детство. Но в своей мудрости Евангелие и Церковь ничего об этом не говорят, потому что то, что совершалось, настолько глубоко, настолько свято и таинственно, что об этом сказать нельзя. И выразить этого нельзя, и понять этого нельзя. Приобщиться к этому святостью отчасти сколько-то можно, но не умом, не словом. И в какой-то момент, когда она дошла до 6-7-летнего возраста, уже детской зрелости, мы празднуем праздник введения Божьей Матери во храм. Опять-таки, тут все символ. Рассказ идет о том, что ее родители его привели в Иерусалимский храм, что она была там принята первосвященником и введена во святая святых, куда только первосвященник имел право вступать только один раз в год и не иначе, как освятивший себя . Но речь не идет о том, что Божья Матерь физически была взята, введена в это таинственное место. Речь идет здесь о том, что когда она достигла детской зрелости, но полноты такой зрелости, которую мы не знаем, она вошла во святая святых, то есть в область такой глубины богообщения, который не мог погрузиться даже первосвященник, даже освященный. Она вошла в эти глубины и пребывала в них чистотой, молитвой, приобщенностью к Богу, неразлучным единством с Ним. И тут она дошла до полноты той зрелости, которая сделала возможным для нее стать не только сосудом Боговоплощения, нет, но сделать возможным Боговоплощение, подарив Богу человеческую плоть, человеческую душу, человечество, очищенное и освященное так, что Бог мог бы соединиться с этим человечеством, и что это человечество не сгорело от этой встречи, и что Бог не был умален этой встречей. Это был новый период в жизни Божьей Матери, когда она жила простой человеческой жизнью, видимо, поступая как все, но живя такой полнотой приобщенности к Богу, о которой никто не имел понятия, потому что для того, чтобы это уловить, надо было бы быть на уровне ее святости. Ее простое человечество закрывало как бы пеленой перед глазами всех ту глубину единства с Богом, которое ей принадлежало. И пришло время ее обручения. Она была обручена праведному Иосифу. Он был уже старый человек. Он до этого уже был в браке. У него уже были дети. Так же, как в родителях Божьей Матери, все земное, плотское, душевное, в малом смысле этого слова, сгорело. Оставался только человек, который всецело принадлежал к Богу. И они были обручены. Не напрасно Иосиф называется обручником. Он не называется мужем, потому что они никогда не вступили в телесный, вещественный брак. Он был ее обручником и хранителем ее девства и святости. И через некоторое время ангел Божий явился Божьей Матери и ей сказал о том, что воплотится в ней самый Бог. Бог, который она вещественного не знала, конечно, но который она так глубоко познала самого своего Рождества. До глубин познания которого она дошла в период, который мы называем время, которое она провела во святая святых, где, как говорится в одном ее житии, ангелы Божии кормили ее небесным хлебом. Ангел явился и возвестил о том, что от нее родится Сын Божий и станет через нее Сыном Человеческим. Как это возможно? Я мужа не знаю. Да, говорит ангел, Дух Святой найдет на тебя. Сила Вышнего осенит тебя, и рожденное тебя свято наречется, наречется святыней, самой святостью, ставшей телесностью. Божья Матерь не стала ничего говорить вопреки этому, не ставит вопросов о том, как это может быть. Она узнала ангела как духа чистоты. Она узнала эту весть, что она от Бога. И она ответила: «Да будет мне по воле Твоей». И вот тут совершилось то, о чем святой Григорий Палама говорит, что воплощение Сына Божия было бы также невозможно без согласия Божьей Матери, без воли Божьей Матери, как оно было бы невозможно без воли Отца. Здесь и Отец, и Пречистая Дева в равной мере сделали возможным воплощение Сына Божия. Как нам не преклоняться перед совершенной чистотой Божьей Матери, которая сделала это возможным? И из нее, и в ней, силой Святого Духа родился Спаситель мира, Христос. Мы все знаем икону Рождества Христова. Но вы подумайте о том, что тогда происходило. Надлежало Божьей Матери и Иосифу для того, чтобы прописаться по закону для ценза римского из Вифлеем, из Назарета идти в Вифлеем. Они были люди бедные. Они искали себе пристанище. Но никто им двери свои не открывал. Никто. Они видели молодую женщину, беременную, старого человека. И каждая семья при виде их говорила: «Нет, нам в нашем доме хорошо без вас. Нам тепло. Здесь все свои. У нас есть пища. У нас есть очаг. Идите дальше. Уходите от нас». И вот в этом большом, бесконечно большом мире, в котором все это происходило, Божья Матерь в полном одиночестве, сопровождаемая Иосифом обручником, искала себе пристанище. Но одиночество было только видимое. С ней, как бы, и так говорится в одной из церковных молитв, как в царской палате находился Творец мира, Сын Божий, Христос. Вокруг них невидимы были ангелы Божии. Никто этого не видел. И, наконец, они дошли до пещеры, где можно было укрыться от ночного холода. Там были и животные. Животные их приняли. Они дали Божьей Матери положить своего новорожденного ребенка на ту солому, которой они иначе бы питались. Животные узнали и Матерь Божию, и Сына Божия. Но есть икона, которая нам говорит о том, что тогда случилось. Уже глазами прозревшими будущее. Это икона, которую я вам уже описывал. Древняя греческая икона. Вместо ясли стоит алтарь, сложенный из розовых камней. Алтарь, на котором должна быть принесена жертва, на котором должен умереть кто-то. И на этом алтаре лежит Сын Божий. Это уже прозрение. Это прозрение позже, позднее, когда люди уже знали о том, что родившийся от Божьей Матери ребенок – это Сын Божий, пришедший в мир на смерть. Мы это можем видеть. Тогда никто этого видеть не мог. И эти ясли невидимо были именно этим алтарем. Христос был положен в ясли, был положен и окружен дыханием этих животных, которые видели в нем бессильного, незащищенного ребенка, и которые его своим дыханием его согревали. И Божья Матерь, и Иосиф. И тут, конечно, в иконах мы видим то, чего не видели никто. Ангелы Божии, поклоняющиеся новорожденному Сыну Божию. Затем Божья Матерь и Иосиф вернулись к себе. Прошло время принести ребенка в храм. Это сретение, встреча. Встреча с кем? Симеоном, Богоприимцем. Со стариком, который праведно прожил свою жизнь и которому было обещано, что не умрет раньше, чем увидит спасение Божие. И когда Божья Матерь принесла младенца Христа, чтобы поставить его перед Богом, он его взял на руки и сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, еже си приготовил пред лицем всех людей свет во откровение языков и в славу людей твоих Израиля». Но он сказал и другие слова. Он сказал Божьей Матери, что меч пройдет через ее сердце, как бы предупреждая ее о том, что будет с ее младенцем, когда он вырастет в полную меру и своего призвания, и своего возраста. Это принесение младенцев в храм началось перед уходом, после ухода еврейского народа из Египта. Для того, чтобы этот народ, который несколько столетий был рабом в Египте, был отпущен, совершились силою молитвы и действия Моисея, ряд страшных чудес. Но самое страшное чудо, которое решающим образом определило дальнейшие действия фараона, это то, что перворожденные младенцы египетские все умерли, были убиты ангелами Божьими. Но когда они ушли свободными из земли египетской, было сказано им, что они в откуп за тех младенцев, которые погибли их ради, должны перворожденного сына каждой семьи принести дар Богу, и что Бог имеет право жизни и смерти над каждым из этих младенцев. Через столетия ничего не происходило с этими младенцами. Они принадлежали к Богу, они Ему служили. Они были первенцами в семье, но смерть их не постигала. До одного мгновения, когда был принесен один младенец, Сын Божий, Сын Девы, Христос. В этот момент Он был отдан Богу на смерть. И эта смерть Его постигла 33 года спустя на Голгофе. Единственный от перворожденных младенцев израильских, над ним исполнилось это страшное пророчество, и он умер, отдавая свою жизнь, отдавая всю свою жизнь ради спасения мира. Я на этом кончу сегодняшнюю беседу и продолжу свою беседу о праздниках Божьей Матери, о событиях ее жизни, которые решают наше спасение. Сейчас помолчим немного, а потом помолимся с такой благодарностью к Божьей Матери, которая своего сына принесла на смерть, потому что она знала, что Бог имеет право жизни и смерти над ним, принесла на смерть, так же, как Отец Небесный отдал на смерть первородного, единородного своего сына. Подумайте, какая икона Божья Матерь, как икона Бога и Отца. Оба, отдающие своего возлюбленного, единородного сына на смерть, чтобы другие могли жить. Помолчи мне несколько минут.